А если все делаю правильно, то какого черта? Я ж не чужой кусок урвать пытаюсь, свое взять хочу. Это ведь мой талант, мой дар, не чей-то еще. Жалко вам, что ли? Или недостоин? Но ведь из босиков тоже ты на знатце выходит. Размеренно задышав, я потянул в себя энергию и, безуспешно, и, ничего. Тогда попытался сосредоточиться на всякий раз возникавшем при первом вдохе небесной силы ощущении тепла. Давай, давай, давай, и вновь, впустую. Вместо призрачного тепла потянуло всамделишным прохладным ветерком. Камыш закачался, меня начало знобить. Еще и нос окончательно заложило, пришлось дышать ртом. Я напрягся так, что на глазах выступили слезы, показалось даже, будто все кругом затопила туманная дымка, а дальше словно болотной водой в лицо плеснули. Беззвучно хлопнуло, и мир изменился, его заполонила тишина, враз стихли все шорохи. Накатила волна неприятной стылости, и я не успел остановиться, втянул ее в себя, привычным образом прогнал по телу и выплеснул вовне. Ах, меня скрутила болезненная судорога, да еще разом проморозила от пяток и до макушки, я оказался не в силах ни вздохнуть, ни пошевелиться, тело потеряло всякую чувствительность, лишь пульсировал под правым коленом горячий уголек боли. Он-то своим мерзким жжением и не дал провалиться в забытье, вроде как даже спас. Полупрозрачная туманная дымка потекла и сгустилась, сосредоточилась в одном пятне, а то обернулась призрачной фигурой, вытянутой под стать хищной рыбине. Приблудный дух встрепенулся и нацелился на меня, дикий ужас придал сил и помог скинуть ступор. Я с хрипом втянул в себя стылый воздух, впитал наполнявшую его небесную силу и тут же качнулся вперед. Выдох толчок, с беззвучным воплем я выбросил перед собой растопыренную пятерню и в полном соответствии с подслушанными наставлениями вытолкнул всю энергию разом, отгородился этим выплеском от приблудного духа. Отторжение. Рука онемела до самого локтя, зато приказ не только перехватил уже метнувшуюся ко мне потустороннюю тварь и остановил ее на полпути, но еще и вышиб из нашего мира. И сразу сгинула давящая тишина, вновь вернулись звуки. Стук крови в ушах, сиплое дыхание, шорох камышей за спиной. Шорох повеяло опасностью, и какое-то неведомое чутье подсказало, как избежать неминуемой гибели. Будто на ухо шепнули: «Вперед и влево, живей!» И я прыгнул. Мышцы еще толком не отошли от сковавшей их стылости, но точно увернулся бы, не проскользнись на траве правая нога. Рывок вышел смазанным, кто-то дотянулся сзади, вцепился в руку и не позволил удрать. Меня крутануло, и на ногах я не устоял, спиной улетел в камыши, а там рухнул навзничь, прямиком в жидкую грязь. Сверху упала перепачканная илом и тиной фигура, удар вдавил еще глубже, но здесь было мелко, и лицо осталось над водой. А вот пошевелиться, нет, пошевелиться не вышло. Неведомая тварь оказалась тяжеленной, да еще шею мертвой хваткой сдавили ледяные пальцы, и враз стало нечем дышать. В голове зашумело, от шибанувшего в нос зловония к горлу подкатил комок тошноты. Физиономия, пытавшаяся удавить меня страхолюдины, жутко разбухла, а светящиеся белым глаза превратились в две щелочки, и даже так я узнал скрипача-фургонщика. Утопец. Это утопец. Я не сумел ни спихнуть его, ни вывернуться, тогда вцепился в разбухшие запястья, но и попытка оторвать от шеи необычайно сильные пальцы успехом тоже не увенчалась. Кожу обожгло лютым холодом, мне бы сделать вдох, хлебнуть воздуха и хватануть разлитой вокруг стылости, да только поди хлебни, когда того и гляди чужая хватка гортань сомнет. Навалилась слабость, понемногу я начал проваливаться в забытье и тогда оставил лихорадочные попытки привычным образом втянуть в себя небесную энергию, а вместо этого, повинуясь внезапному озарению, потянулся к ней сам, и, выгорело, впитал крохи бодрящей стылости. Пустое. Прежде чем успел отшвырнуть утопца приказом, энергия испарилась, исчезнув неведомо куда. Одновременно глаза дохлого скрипача засветились самую малость ярче, и стало ясно, что он не просто душит меня, но еще и вытягивает саму жизнь. Вспомнилась иссушенная плоть бродяги, и душу острой болью резанула тоска, а в следующий миг она обернулась лютой злобой, приступом бешенства даже. «Я чужого не беру, но что мое, то мое, не отдам». И я рванул обратно то, что искренне полагал своим. Рванул, забрал, впитал, разогнал по телу, восполнил утраченную жизненную силу и даже остался в прибытке. На этом и погорел. Единственного многожды отработанного усилия оказалось достаточно, чтобы превозмочь волю утопца, и я вырвал из него всю энергию разом. Вырвал и втянул в себя, а выплеснуть вовне уже не смог. Попытался, и никак, слишком большой кусок откусил, подавился. Меня жгло и морозило, сознание затопило молочная белизна, во всем мире не осталось никаких красок, одно только их отсутствие. Руки и ноги свело судорогой, но как-то совладал с ними, спихнул с себя обмякшее тело мертвого скрипача и попытался упорядочить бившуюся внутри силу, дабы вытолкнуть ту прочь. Вот только проще было обуздать девятибалльный шторм. Всего жгло и трясло, а стоило лишь подняться с земли, стало еще хуже. Качнуться вперед, шагнуть, выкинуть руку. Толчок, с пальцев полетели искры, кисть словно под кузнечный молот угодила, а волосы встали дыбом, но вышвырнуть из себя энергию не вышло. Стылая белизна продолжила бушевать внутри, попутно изменяя меня и перекраивая по собственному усмотрению, убивая. Кожу жгло все сильнее и сильнее, я будто бы даже начал запекаться, но не сдался и побрел прочь через мертвенно-белый мир. От ясного осознания того, что допрыгался и пропал, хотелось сжаться в клубочек и заплакать, завыть, но вместо этого упорно пробирался к знакомой промоине, на дне которой бил ледяной ключ. Не упал, не провалился в топь, дошел. А как дошел, так сразу и плюхнулся с бревнышка в прозрачное оконце воды, ухнул в нее с головой. Ах, честный холод вмиг перекрыл противоестественную стылость, вода забурлила и начала вымывать из меня излишки энергии, это словно открыло неведомый шлюз. Я ухватился за болезненно тянущее ощущение, с которым утекала прочь небесная сила, напрягся и одним решительным толчком выплеснул из себя всю ее разом. Смог. Когда вынырнул, вцепился в бревнышко и выполз из бешено бурлившей воды, мир так и продолжил оставаться мертвенно-белым. Никаких цветов, никаких красок, одни только силуэты, но, живой, больше не запекаюсь изнутри, не корчусь в судорогах, не задыхаюсь, и, никакой стылости, выкрутился, даже не ошпарился. Вода в промоине хоть и бурлила, но по-прежнему оставалась ледяной, у меня от холода зуб на зуб не попадал. Я скорчился, обхватил себя руками и зажмурился, а когда вновь открыл глаза, в мир вернулась серость и даже появились намеки на отдельные блеклые полутона. Очухался. Я с облегчением перевел дух и тут же напрягся вновь, вспомнив скрипача. А ну как он тоже очухался, идти на островок не хотелось до скрежета зубовного, но я не мог позволить себе терзаться неизвестностью, мне нужно было знать наверняка. Пришлось перебороть страх и вернуться. Дохлый скрипач никуда не делся, лежал и вонял. Не иначе попытался добраться до гнилого дома и увяз в трясине или провалился в яму, а в тело вселился приблудный дух. Искали одержимого, обезобразничал утопец. Не мудрено, что не нашли, и что с ним теперь делать. Только задумался об этом и сразу понял. Утопить в яме поглубже, утопить, и как не бывало. Но не сейчас, сейчас на это попросту не осталось сил. Солнце пряталось за плотными облаками, и даже так, даже несмотря на мокрую одежду, холод постепенно отступал, а на смену ему приходила боль. Сначала загорелась огнем передавленная пальцами утопца шея, потом заломило все остальное. До гнилого дома еле добрел, всю дорогу шатался и едва не падал, и мотало не только из-за слабости, я оказался вынужден еще и проталкивать себя через ставший вдруг очень уж неподатливым мир. По лестнице чуть ли не на четвереньках поднимался, а вот уже там, прежде чем постучать в дверь, выпрямился и растянул губы в улыбке. Серый, что стряслось, охнула открывшая мне рыжуля. Язык еле ворочился, но я все же выдавил из себя. Перевалился, и больше уже ничего объяснять не стал. Забрался на чердак, в своей каморке скинул мокрые обноски, натянул сухие штаны и рубаху, закутался в одеяло и завалился на гамак. Захотелось уснуть и хоть ненадолго обо всем позабыть. Но стоило только смежить веки и кругом все сделалось белым-бело. Виски и затылок заломило, стало трудно дышать. Поморгал, вроде полегчало. Правда, начали ныть глаза. Заглянула в каморку рыжуля, приложила ко лбу прохладную ладошку и сказала: «У тебя жар, ерунда». Сипло выдохнул я, но девчонку этим не убедил. Вскоре она вернулась с кружкой травяного настоя. Я разобрал аромат мяты и меда и влил в себя питье до последней капли. Моментально пробил пот. Поутихла ломота, да еще рыжуля взялась легонько раскачивать гамак и что-то негромко запела, будто младенчика убаюкивала. Мне было паршиве некуда, и пусть я терпеть не мог выказывать слабость, сейчас взял девчонку за руку и прохрипел: «Не уходи, не уйду», — пообещала та. «Никогда, никогда, никогда». Жаль только последние фразы пригрезились уже в бреду. Уснул-то я в один миг, и не уснул даже, а попросту провалился в беспамятство. Глава 19. 5-1, и так же разом проснулся, не проснулся даже, очнулся, в голове всего две мысли, гора на 7:06 вечера, опоздаю, лихо придется, я откинул одеяло, соскочил с гамака, и сразу закружилась голова, а с пальцев сорвалось несколько белых искорок, волосы встали дыбом, на силу пригладил их ладонью, на нее еще и поплевать пришлось, ну что за напасть, но в остальном самочувствие никаких неприятных сюрпризов не преподнесло, поэтому я натянул самую приличную свою одежку, нахлобучил на голову картуз и спустился с чердака, не забыв прихватить и ботинки, Плакса, прохрипел я, сколько времени, 5 недавно пробило, пискнула в ответ малявка, рыжая обернулась и уперла руки в боки, ты куда это собрался, возмутилась она, ну-ка, давай обратно, у тебя жар, слова драли глотку металлической щеткой, улыбнулся я через силу, да все прошло, твое питье, чудо настоящее, не выдумывай, девчонка вознамерилась потрогать мой лоб, и я не стал протестовать, попросту были приятны ее прикосновения, видишь, нет жара, все равно никуда не ходи, отрезала рыжуля, разболеешься, я только вздохнул, надо идти, обещал, будь дело исключительно в упертости и данном слове, повернул бы назад уже пару минут спустя, ну а так шел, шел и шел, силой проламываясь через действительность, словно стал этому миру чужд, искры с руки больше не сыпались, но волосы под картузом определенно шевелились, а шею вместе, где ее стиснули пальцы утопца, припекало чем дальше, тем сильней, иду, иду, иду, после черного моста повернул на набережную и поплелся вверх по течению реки, вроде вышел вовремя и шагал споро, но, как видно, безнадежно опоздал, очень уж недовольный вид был у поджидавшего меня в условленном месте охотника на воров. Ну сколько можно, начал было гора на 8 и тут же переменился в лице, весь как-то разом подобрался. Что за черт, охнул он и выставил перед собой руку. Стой, замер на месте, живо. На меня повеяло чем-то вроде магии, и я остановился на полушаге, прохрипел. Чего еще, ты во что вляпался, малец, прищурился Гаран. Во что ты, черт возьми, вляпался. Мне было тошно, но все же попытался задурить тайнознатцу голову. А что такое? Гаран напустил руку, будто бы перестал держать меня на прицеле убийственных чар, и даже подступил на шаг ближе, но сразу стало ясно, что провести его не вышло. «Какого черта от тебя разит магией так, будто только что в астрале побывал?» – прошипел он, до предела понизив голос. «Где?» – не понял я. Гаран потерял терпение и вознамерился ухватить меня за плечо, но между нами проскочила белая искра. Меня ощутимо тряхнуло. Он даже не поморщился. На той стороне, вот где, как у вас говорят, на небушке, не говорят у. Закончить фразу не успел. Охотник на воров выставил перед собой указательный палец и потребовал. Умолкни. Вновь повеяло магией, я мигом прикусил язык. Возникло ощущение, будто Гаран прямо-таки заглянул в душу, а потом он оттянул воротник моей рубахи и коротко спросил. Кто? Что? Кто? Хрипло выдохнул я. Кто тебя чуть не удавил? Обычный человек оставить на коже ожоги никак не мог, так что запираться я не стал и сознался. Утопец. Охотник на воров хмыкнул, огляделся по сторонам и, ухватив за руку, потащил меня к одному из питейных заведений, далеко не столь обшарпанному и замызганному, как облюбованная им вчера пивная. Большая часть столов в этой забегаловке пустовала, он сразу указал на один такой и скомандовал. Сядь. Сам подошел к буфетчику и полез за кошельком. Подогрей вина с имбирем и медом, и стопку хлебного туда влей, а лучше самогона позабористей. Гаран недобро поглядел на меня и погрозил пальцем. Сиди, ну а мне-то что, все лучше на лавочке дух переводить, чем в яму тащиться. Вот только, как выяснилось пару минут спустя, жуткое пойло охотник на воров заказал отнюдь не для себя, чтоб все до дна выпил, велел он, усевшись напротив. До последней капли, зря платил, что ли, на вкус подогретое вино оказалось не столь ли ужасно, я цедил его маленькими глоточками, понемногу расслаблялся и успокаивался, очень скоро меня бросило потряхивать, мир перестал быть неправильным и жестким, вернулся к норме, так, говоришь, утопец, спросил Гаран на 8, прищурившись, ага, подтвердил я, думали, одержимый завелся, а оказалось, утопец. Честно-честно, дьяк с холма приезжал и ватага охотников за головами, только не нашли они его, не там искали. Гаран резким взмахом руки меня оборвал и задал новый вопрос. Ты где с ним повстречался? Так на болоте. Живем мы там. Он как выскочит из камышей, как вцепится. Очень хорошо, Улыбнулся охотник на воров и чуть подался вперед. И что же с ним сталось? Я решил особо не завираться, но и правды не говорить. Ну это, шмыгнул заложенным носом. Он брык и сдох. Вроде бы солнышко меж туч проглянуло. Я к тому времени уже того самого в беспамятство проваливался. Поплохило мне, сказать по правде. Мало что помню. Во-первых, что утопцы, что одержимые солнечный свет не любят, но от него не дохнут, объявил Гаран с неприятной улыбкой. А во-вторых, и те, и другие тянут из своих жертв жизненные силы. И вот как так вышло, что с тобой все случилось наоборот. Как ты опустошил утопца, скажи. А я опустошил, охотник на воров кивнул. Опустошил. От тебя так чистой силой разит, что хоть стой, хоть падай. Как это получилось, а? Не знаю, сказал я, но не выгорело. Я знал и врал, а охотник на воров обладал отменным чутьем на ложь. Не сразу, но вытянул из меня все. Точнее, почти все. Значит, листы на лестнице в доме звездочета рассыпаны были. Вернулся он к тому злополучному происшествию после того, как вызнал детали случившегося. И зачем ты их взял? Бес попутал, вздохнул я. Думал, что-то ценное. Продать хотел, но не продал. Там о возвышении было. Тоскливо протянул я. Такой шанс. Ты назнацем решил стать? Ага. Гаран восьмой шумно вздохнул и вдруг сказал. Поможешь с простаком? Пристрою тебя в приют для неофитов. Глядишь, и выйдет толк. Неа, замотал я головой. Нельзя мне в приют. Это ж надолго, не смогу своих бросить. Может, сами научите? А, совсем дурак? Спросил охотник на воров холодно и жестко. Действительно не понимаешь, во что вляпался? Да если правда вскроется, тебя за такие художества на костер отправит. Чего это? Не поверил я. Не убивал никого. И не чернокнижник вовсе. Ты практиковал тайное искусство, не став адептом и не пройдя ритуал очищения. Этого достаточно. Твои друзья из монастыря Пепельных Врат в раз на костер спровадят. Гаран восьмой полюбовался на мою вытянувшуюся физиономию и соизволил пояснить. Всякий раз, когда тайнознатец обращается к небесной силе, его дух вспыхивает путеводной звездой для демонов, забытых богов и прочей погони, обитающей в астрале. Неофиты во время ритуала очищения избавляются от свойственных смертным эманаций, а твой дух воняет мясом. Ты идеальная приманка. Дотянешь до следующего небесного прилива, по твою душу с иных планов бытия, чего доброго, и демоны во плоти пожалуют. Гаран говорил без всякой злости, но под его взглядом так и хотелось съежиться, а лучше и вовсе исчезнуть. Плохо, плохо, плохо. Черти драные, да все куда хуже, чем я мог себе даже представить. Но тем не менее собрался с духом и спросил, а как же неофиты? Неофитов для этого и помещают в приюты под защиту мощных чар, там до них никому не дотянуться. Именно поэтому приют можно покинуть или на седьмой ступени возвышения, или вперед ногами. Ну если так, протянул я, охотник на воров рассмеялся злее некуда. Ты будто мне одолжение делаешь. Пойми, не получится просто прийти и попроситься в приют, не пройдешь проверку. А когда прознают о твоих грешках, что с тобой сделают, как думаешь, на костер отправят? Да нет, дружочек, костром ты уже тогда не отделаешься. На алхимические пилюли препарируют. Препарируют, это значит разберут, живьем. Меня передернуло, и Гаран усмехнулся. Поможешь мне, я помогу тебе, иначе палец о палец не ударю. Это ясно, я кивнул. И вот еще что, охотник на воров поглядел оценивающе и сказал, держись подальше от монахов и священников минимум седмицу, у них на таких, как ты, чутье. Да как же, вскинулся я, не приду за свечами следить, мне ногу сломают, лучше ногой сломанной отделаться, чем на костер угодить. Ничего, больным скажешься, а за седмицу от тебя смердеть перестанет, тогда и явишься с повинной, никто ничего не заподозрит. Гаран восьмой поднялся с лавки и объявил, идем, утопца своего покажешь. На болото мы зашли со стороны фабричной запруды. Это охотник на воров решил не терять время попусту, делая крюк до черного моста. Необходимость пробираться местами по колено в воде его нисколько не смутила, а мне так только лучше. И ближе, и на людях с охотником на воров появляться не придется. Закатали штанины, подобрали палки, побрели. Думал, он желает проверить мои слова из недоверчивости и въедливости, коими славилось это братье, но все оказалось далеко не так просто. На утопца Гаран поначалу и не взглянул вовсе, первым делом обошел островок, присматриваясь, прислушиваясь и будто бы даже принюхиваясь. Еще седмица твоих потуг и здесь бы небесный омут народился, заявил он под конец и усмехнулся. Вот бы церковникам потеха была. Я ничего не понял, поэтому промолчал. После охотник на воров присмотрелся к отчаянно смердевшему утопцу, мне к разбухшему телу и близко подойти противно было, а Гаран преспокойно на корточки рядом с ним опустился. И вправду утопец, отметил он и покачал головой, лихо ты его опустошил, но не до конца. Я сглотнул и в свое оправдание сказал, и так чуть не разорвало, все белым-бело сделалось, об этом потом. Отмахнулся охотник на воров, вставая, он вытянул руку, тряхнул кистью, из пальцев сорвался едва заметный шарик призрачного свечения. Заклинание упало на утопца и скрылось в его груди, а миг спустя дохлая тварь конвульсивно дернулась и засветилась изнутри, и тут же плоть усохла, глаза ввалились в череп, кожа туго обтянула скулы. Я даже испугаться толком не успел, как все закончилось. В воздух взмыл шар призрачного сияния, куда более яркий, нежели прежде, и уже не синеватый, а чисто белый. Гаран небрежным взмахом руки развеял его, на меня словно теплым ветерком подуло. Раз, и будто не было ничего. «Покажи ближайший путь на заречную сторону», — потребовал Гаран. Мне появляться на людях в обществе охотника на воров нисколько не хотелось, вот и спросил. «А дальше? А дальше пойдешь домой и будешь сидеть там тихо-тихо, как мышка под веником. В монастырь не суйся, завтра встретимся в 6. Нет. Приходи ко мне в 4 пополудни и записи звездочета с собой приноси, только чтоб без опозданий». «Понял, да уж чего тут не понять», — ответил я с тягостным вздохом. «Приду». С Гараном я расстался на подтопленной улочке, объяснил ему, как пройти к церкви Чирослова Бесталанного, и поплелся в гнилой дом. Если поначалу выпитое вино нисколько не дало в голову, лишь прогнало нервозность и помогло расслабиться, то теперь меня начало подташнивать. Пару раз и вовсе лишь чудом на бревнышках удерживался, когда не кстати накатывало головокружение. Гадость какая это пойло, и ведь кто-то по доброй воле пьет, еще и деньги платит. Но дошел, поднялся в дом, показался на глаза рыжули и завалился спать. Проснулся на закате, с раскалывающейся от боли головой. Все тело ломило так, будто не далее как 5 минут назад опытный мясник пытался превратить его в отбивную. Внизу гомонила мелюзга, захотелось рявкнуть, чтобы все заткнулись, но сдержался и спустился с чердака. «Серый!» — немедленно завопил Пухлик. «На болоте утопца изловили, убили», — поправил его хрип. «1000 целковых колдуну отвалит, врешь, ну, 1000, 2, дело бы точно до драки дошло, если б рыжуля не разогнала спорщиков по разным углам. Как ты?» — спросила она. «Водички бы», — попросил я. В голос вновь вернулась болезненная хрипотца, и вместо воды мне велели пить травяной отвар. Пока ждал, когда его подогреют, так и подмывало рассказать обо всех своих злоключениях, но не стал. Я, сильный, сам справлюсь, никого больше впутывать не буду, и завидовать Гарану, тоже. Пусть он и загробастал причитающееся мне за утопца вознаграждение, но, сказать по правде, тех денег я бы в любом случае не увидел, ни 100 целковых, ни 2 грошей. Мне от попытки стребовать награду одни только сплошные неприятности светили, а жаль, все наши проблемы сами собой разрешились бы. Я вновь поднялся на чердак и на ужин не спустился, как заснул, так и продрых до самого утра. И вот этой ночью мне ничего уже не снилось, только закрыл глаза, и все стало белым-бело. Проснулся привычно рано и, раз уж в кои-то веки не нужно было никуда идти, продолжил валяться в гамаке. Шею ощутимо ломило, но кожа больше не горела огнем, а от магических ожогов не осталось и следа. Это откровенно порадовало. Потом в клетушку заглянул Лука. «Слышал об утопце?» — спросил он, а после моего утвердительного кивка многозначительно добавил. «Это скрипач был, которого фургонщики искали». Помолчал и уточнил. «Не ты его?» — спрашивал уже. Огрызнулся я, закашлялся и сказал. «Не я. Если и не ты, значит, сам утоп. Как бы нам это боком не вышло», — вздохнул Лука. «А ты чего не встаешь? Отработал уже разве лечение?» Я нехотя выбрался из гамака. «Нет еще, но приболел чего-то, об отсрочке попрошу». Лука в душу не полез, кивнул и спустился с чердака, а там на него насела рыжуля. «Это почему я опять на хозяйстве? Мне уже осточертело в 4 стенах сидеть. Нечего было скрипачу глазки строить», — буркнул Лука. «Ничего, ничего. Посидишь дома, зато ножом не пырнут». Я припомнил гадалку и поддакнул. «И не сглазит, типун вам на язык, не осталось в долгу девчонка, нашли кухарку, вечером поговорим», — объявил Лука. «Дай хоть новости узнаю», — и он махнул рукой. «Айда, братва, Хват, Сива и Гнет двинулись на выход. Я спросил, а вы куда намылились? Пора с Яра должок стребовать, подмигнул мне Лука. Так я с вами, ну пошли. Толковище условились устроить на задворках одного из пустовавших летней порой угольных сараев неподалеку от торговой переправы на нашей стороне реки. Прежде чем двинуться туда, Лука побренчал мелочью и купил у лоточника три расстегая с рыбой. Позавтракали на ходу, напились из поилки для лошадей. По дороге Хват, Гнет и Сивой раздухарились и взялись обсуждать все те забавные штуки, которые они намеревались сотворить с профукавшим наши денежки приблудышем, а старший шагал молча и успокаивать их не спешил. Меня это удивило и насторожило. Заподозрил, что Яр явится навстречу не один, и как в воду глядел. Когда мы пробрались на задворки угольного сарая, с лежавших там бревнышек поднялся долговязый молодчик. Одет он был как портовый грузчик, но если и разгружал что, так это карманы ротозеев. Надвинутый по самые брови козырек картуза скрывал под собой клеймо «Вор». «Гусак!» — охнул Хват. «Сука!» — тихонько выдохнул у меня за спиной то ли Гнет, то ли Сивый. Молодчик оскалил редкие зубы в недоброй щербатой улыбке. «Здорово, мелюзга!» Лука кинул быстрый взгляд на поднявшегося с бревнышка Яра и промолчал, а вот я и не подумал сдерживаться, потребовал. «Язык прикуси, а то что, худой, заплачешь и убежишь, отрежу», пообещал я на полном серьезе. «Валяй!» Рассмеялся гусак и двинулся ко мне, неуловимым движением выудив из-под жилетки нож. Я достал стилет, Хват и Гнет шустро расступились в стороны. Первый зажал в кулаке заточку, второй раскрутил веревку с гирькой на конце. Сивый без затей ухватил полпригоршни песка, дабы запорошить нашему старому знакомцу глаза. Не поквитались в свое время, поквитаемся сейчас. У босиков долгая память. «Эй, вы чего?» — всполошился Яр. «Лука, скажи им». Но обратился Лука вовсе не к нам. Знал, что бесполезно. «Гусак, сдай назад», — потребовал он. «И за языком следи. Мы ведь сюда дело обсудить пришли». Так, долговязый недобро глянул в ответ, скривился, но все же убрал нож, отступил на шаг назад и скрестил на груди руки. «Валяй, Яр!» Вроде как дозволил он после этого, но лично у меня сложилось впечатление, что главный в этой парочке отнюдь не гусак. Сто к одному, длинный просто на подхвате. Как бы то ни было, стилет я спрятал. Парни тоже в драку не полезли и самую малость расслабились. Яр потер ладони и улыбнулся. «Дельце верное, босяки, не сомневайтесь, товара на 1000 возьмем, четверть вам». «Чего это четверть?» — возмутился Гнет. «Мы все сделаем и нам только четверть, ищи дурака». Лука жестом велел ему заткнуться и спросил совсем о другом. «Прямо на 1000 товар в одном месте держит, да еще и такой, что мы его запросто унести сможем». «Не держит», — признал Яр, — «привозят и сразу раскидывают, но мне заранее шепнут, когда склад под завязку набьют, озолотимся». Интересоваться источниками информации полагалось дурным тоном, Лука и не стал. «Почему только четверть?» — повторил он вопрос Гнета. «Потому что товар в деньги обернуть нужно будет. Половину скупщик заберет». Лука усмехнулся. «Мы свою долю через Бажена толкнуть можем. Что за товар, кстати?» Вопрос был задан вскользь, будто между делом, но не вышло. К разговору подключился гусак. «Бажен тебя поблагодарит. Даст пятак и за дверь выставит», — заявил он с мерзкой улыбочкой, при этом красок нисколько не сгустив. 2,5 сотни лучше, чем ничего, так, 3. Поправил его Яр. «Ваша ставка не сыграла, так я 5 червонцев в счет этого накину. А так все честно. С меня наводка, с гусака выход на скупщика. Вы еще и больше нашего монет срубите». Пацаны зашушукались, Лука поморщился и повторил. «Что за товар? Узнаешь в свое время?» Последовал не слишком-то воодушевляющий ответ. «Не хотим, чтобы ты за нашими спинами с кем-нибудь столковался и дурить начал», — пояснил гусак. «Я слово держу, это все знают», — набычился Лука. Долговязый заржал. «Ага, а худой чужого не берет. И что он тогда здесь забыл?» Я промолчал, Лука тоже в бутылку не полез. «Когда деньги будут, сразу, как товар сдадите. Склад в яме, так?» — уточнил Лука. «Серый говорит, там по ночам на улицах не протолкнуться. Дурак он», — резко бросил гусак. «И ты дурак, если думаешь, что мы сами склад подломить бы не смогли. На кой черт вы нам тогда вообще понадобились бы, а?» Лука ожег дылду злым взглядом. «И вправду, на кой?» — вместо гусака ответил Яр. «Скажем так, в яме далеко не на всех улочках по ночам людно. Но дело даже не в этом. На широкой, людно, факт. А что под ней? Мы недоуменно уставились на него. «А что под ней может быть?» Захлопал глазами Сивый и сам себе ответил. «Земля». Парни покатились со смеху, а гусак презрительно скривился. «Вот вы деревянные, гнилушка под ней, река подземная, в нее со всей ямы нечистоты сливают, только поэтому в дерьме еще не утонули». «Именно», азартно прищелкнул пальцами Яр. «Ниже ржавого якоря, это кабак такой, гнилушка уже глубокой становится, там с головой скроет, а выше, нормально, где по колено, где по пояс, течение тихое, не снесет, дыр, по которым сточные воды уходят, на улицах хватает, но это именно что дыры, а мы знаем укромное местечко с нормальным спуском, зайдете через него». Гнет сплюнул под ноги и спросил: «И на кой нам в дерьме барахтаться, так вам не привыкать?» Осклабился гусак. «Угомонись», потребовал Лука и сказал: «Яр, продолжай». Того дважды просить не пришлось. Выше ржавого якоря землю над гнилушкой уже домами застроили. Там нужники не во дворах, а в задних комнатах. Взрослому не пролезть, даже ребенок не каждый протиснется, но у вас ведь мелюзги хватает, так? Гусак с довольным видом кивнул. «Влезть, побросать вниз товар, уйти, в дерьме перепачкаетесь, так и куш на кону немалый, 300. Вы если всех своих сопляков в борделе сдадите, столько и за год не соберете, а тут за ночь». Нестерпимо захотелось подойти к нему и воткнуть в бок перо. Лука что-то такое угадал, поскольку загородил мне дорогу и объявил: «Завтра ответ дадим, как бы завтра уже работать не пришлось». Возмутился Яр: «Вы в деле или нет?» «Завтра», уперся Лука. «В полдень на Черный мост подходи, поговорим, в любом случае прикинуть надо, кто полезет». «Ну давайте так», вздохнул Яр, не слишком-то довольный таким исходом разговора, и предупредил: «Но завтра конкретный ответ дадите». Гусак и вовсе не посчитал нужным сдерживаться. «Валите, чушки». Мы никак на его выкрик не отреагировали, только уже когда выбрались за дворок угольного склада, Хват полувопросительно произнес: «Зарежем его, может, и придется», буркнул Лука. «Дельце-то с гнильцой, темнят они, и точно не сами по себе, такие наводки просто так не дают, как бы нас обжулить не попытались, но мы согласимся», уточнил я. «Согласимся, только сначала все хорошенько обмозговать нужно, нам бы через один лаз спуститься, а подняться уже через другой», предложил Хват. Лука наставил на него указательный палец: «Вот, Серый, поищи подходящие места, только сегодня». «Хорошо», не оставалось ничего иного, кроме как кивнуть. «Сделаю». Глава 25.2. Сразу в яму я не пошел, вместо этого вернулся с парнями в нашу округу, а когда они двинулись к базару, потратился на пяток баранок и потопал к гнилому дому. Просто гора на Смой ждал к 4 часам пополудни, а концы выходили немалые, вот и решил заранее прихватить с собой записи звездочета, чтобы уже не бегать туда-обратно с высунутым языком и выпученными глазами. Мне так-то вообще на улицах лучше ближайшие дни не отсвечивать. Убедился в этом, когда на подходе к сараю наткнулся на двух девчонок из Соломенного переулка, Пышку и Мышку. «Серый, ты никак в послушники податься решил?» — рассмеялась первая. «С чего взяли?» Немало удивился я шутке, поскольку мою новую стрижку успели обсудить давным-давно. «А тебя какой-то монашек искал», — заявила вторая. Внутри так все и обмерло. Я быстро огляделся по сторонам и спросил: «Давно искал?» «Не очень-то», — сказала Пышка и улыбнулась. «Баранки рыжули тащишь, а кому еще-то?» — рассмеялась Мышка. «Он только ее угощает». Я вздохнул, разломил одну из баранок надвое и протянул девчонкам по половинке. «Так что с монашком?» Пацаны ему тропинку на болото показали, так он почти сразу мокрый и грязный вернулся. Шибко красиво ругался, наши оболтусы аж заслушались. Девчонки захихикали, а вот мне стало совсем уж не до смеха. Сломанная нога – это само по себе ничего хорошего, но вдруг брат Тихий во мне еще и магию учует, все же адепт. «А чего он от тебя хотел-то?» – полюбопытствовала Пышка, успев в один миг расправиться с угощением. «Вот у него и спросили бы», – буркнул я и поспешил по переулку. В гнилом доме не задержался, даже с рыжулей не потрепался, только вручил ей баранки, собрал записи звездочета и убежал. Девчонка обиделась, но куда деваться-то, дела. Добравшись до моста на фабричную округу, я вот так сразу сворачивать к яме не стал, вместо этого прошел еще немного вверх по течению реки. То и дело перегибался через ограждение и посматривал вниз. Сначала обратил внимание на полосу бурой воды и вонь нечистот, потом углядел и полузатопленную арку, из которой эта пакость вытекала. Ага, вот и гнилушка. В яме я первым делом дошел до ржавого якоря, но только кинул на него единственный взгляд и прошел мимо. И не до Яна Простака сейчас было, и через распахнутые настежь двери прекрасно просматривался пустой зал. Да еще перед входом у выставленных на улицу бочек похмелялись бандитского вида молодчики, мозолить им глаза не хотелось совершенно. Точно прицепится, сразу видно, злые с бодуна. И я принялся шастать по округе, только не бестолково, как в первые дни, а уже имея представление, как проводит ночи здешний беспокойный люд, и понимая, что вообще нужно высматривать. Широкая улица после ржавого якоря начинала петлять, и вот так сразу сообразить, где именно под землей там течет гнилушка, не получилось, поэтому взялся изучать сточные канавы и помойные ямы. Отыскал одну зловонную дыру в земле и другую, но и не протиснуться было через них, и на всеобщем обозрении расположены, а из дворов и переулочков канавы идут, нечистоты оттуда сюда стекают. Ну и во дворы в любом случае заглядывать тоже особо не получалось. Пусть взрослых было и не видать, зато хватало детворы, а эти проныры чужака вмиг приметят и кому надо расскажут. Еще, псы. При моем приближении блохастые гадины рвались с цепи и заходились заливистым лаем, будто вдруг их заклятым врагом сделался. Прямо напасть какая-то. В общем, я решил на неприятности не нарываться и пошел дальше, а заодно взялся приглядываться к домам, где мог храниться некий ценный товар. Бараки и разделенные на комнаты под сдачу хибары отбрасывал сразу, но хватало тут и особнячков с непонятными лавками и сомнительными пивными на первых этажах. Внутрь не заходил, отметил только, что на улочках заметно прибавилось людей с пустыми до полной стеклянности глазами. Пахло от них дурман травой. Несколько раз приходилось уносить ноги, один раз и вовсе сиганул через забор. Вот тогда-то в глухом переулочке на глаза и попался провал с уходившими вниз кирпичными ступеньками, загаженными до полной невозможности. Спускаться по ним не рискнул, а сверху, сколько ни присматривался, в темноте ни черта не разобрал. На пробу кинул камень, послышался плеск. Не чавканье, именно плеск. Внизу была не грязь или дерьмо, а вода. Ну да в любом случае не мне туда лезть. Я еще покрутился по яме, но надолго задерживаться там не стал и с превеликим облегчением потопал прочь. Идти к чернильной округе напрямик через незнакомые кварталы побоялся и сначала вернулся к набережной, на квартиру Гарана Осьмого двинулся уже оттуда. Получился изрядный крюк, зато и добрался до бумажного переулка безо всяких приключений, что для меня по нынешним временам дорогого стоило. Отперев дверь, Гаран первым делом вытянул руку, и, хоть почудилось непонятное давление, искры на сей раз между нами не засверкали. «Уже лучше», — признал охотник на воров, посторонился, позволяя шагнуть через порог, и спросил. «Записи принес?» Я вручил ему мятые и перепачканные кровью листки. Гаран Восьмой принял их, наскоро просмотрел и недовольно поморщился. «Не густо», — вздохнул он и напомнил. «Разувайся». В комнате Гаран кинул записи на стол, а сам составил к стене стулья и принялся скатывать ковер. «В прошлый раз я внимания не обратил, а сейчас тот показался изрядно вытертым. Одно из оконных стекол расчертила длинная трещина, каминную полку давно не протирали, а на столешнице хватало царапин. Половицы скрипели, но вот подогнаны они были друг к другу на совесть, на досках же и вовсе обнаружилась вписанная в круг пятиконечная звезда. Сразу вспомнилось такое же художество в доме звездочета, и я невольно напрягся. Гаран убрал ковер к стене, несколькими быстрыми движениями начертал внутри звезды куском мела три непонятных символа и распорядился. «Встань в пентакль». Я не сдвинулся с места и зябко передернул плечами. «Зачем еще? Встань!» — потребовал охотник на воров и соизволил пояснить. «Хочу посмотреть, насколько с тобой все плохо». «А точно все плохо?» — насупился я. «Может, нормально, дела обстоят либо плохо, либо очень плохо. Шагай». Я не слишком-то уверенно приблизился к пентаклю и вот так сразу переступить его внешнюю границу не решился, для начала провел в воздухе ладонью. Вроде, ничего. Гаран Восьмой фыркнул и поторопил меня. «Живее давай». Решившись, я непонятно для чего задержал дыхание и шагнул в центр колдовской схемы. Ничего не произошло, не удалось уловить и намека на сопротивление воздуха, будто доски покрывал обычный детский рисунок. «На меня смотри». Охотник на воров требовательно прищелкнул пальцами, и будто теплым ветерком повеяло, тот крутанулся вихрем и сгинул, в остальном же, ничего. «Выходи», — разрешил Гаран, обошел стол и плюхнулся в кресло. «Ну и что со мной?» — поторопил я охотника на воров. Тот принялся разбирать пестревшие бурыми пятнами листы и невесть с чего сказал. «В зеркало посмотри». Я недоуменно хмыкнул, но все же подошел к висевшему на стене зеркалу, не слишком-то большому и тусклому, уставился на собственное отражение. «И что, глаза?» – подсказал Гаран. «А что глаза?» «Глаза как глаза, обычные, оба на месте». Ответом стал страдальческий вздох. «Цвет у них какой?» Я присмотрелся повнимательней. «Серые и чуть зеленые. Или не серые, а беловатые. Но зелень точно есть». «Именно», — подтвердил Гаран. «Еще два дня назад они были чисто зелеными и ничуть не выцветшими. Ты вытянул из утопца столько силы, что поднялся на несколько ступеней лестницы возвышения разом». «Почему разом? Я же упражнялся». «Упражнялся он», — рыкнул охотник на воров и раздраженно кинул листки на стол. «А как ты сумел дотянуться до силы? Скажи, как переборол утопца? И почему не сгорел?» «Знаешь, вот и я не знаю». «Так это», — осторожно произнес я, усаживаясь на стул. «Дар пробудился. Талант, вздор», — отмахнулся Гаран. «Если дар столь слаб, что не проявился до 13 лет, то самостоятельно он уже не проснется никогда. Но я же занимался по тем записям. Эти записи – перевод староцерковного трактата о возвышении. Проще говоря, мусор. Ты мог хоть до посинения представлять, как вдыхаешь небесную силу, но не стал бы колдуном ни через год, ни через 100. Все слова о дыхании – лишь эвфемизмы и метафоры. Чего? Неважно». Отмахнулся Гаран и от избытка чувств вскочил на ноги. «Расскажи все с самого начала. Расскажи, как впервые ощутил прикосновение небесной силы. В прошлый раз я точно что-то упустил». Я вздохнул и поскреб затылок. «Так говорю же, отшиб ногу, пошел в госпиталь, а там меня монашек к целителю отвел. Ну, брат светлый велел в часовню идти. В подвал часовни, точнее, как ты сказал». Встрепенулся вдруг охотник за головами. «Брат светлый, угу, ага, ага», покивал Гаран. «Это кое-что объясняет. В часовню карающей десницы определили, так, и там на тебя накатило, ну да, и когда накатило, ты попытался это тепло в себя вдохнуть. Сначала просто вдыхал, а когда совсем худо стало, начал его по телу прогонять и выталкивать. Как в записях говорилось, феноменально», — ввернул Гаран непонятное словечко. «И сколько раз тебя в часовню водили?» «Два, три, три, только в последний раз уже не жарило. Я там недолго пробыл, монашку влетело, что он снова меня туда». Но эти подробности охотника на воров уже не заинтересовали, и он дважды прищелкнул пальцами, словно пытался ухватить какую-то мысль. «А еще во время небесного прилива ты ощутил потусторонний холод, стылость, не холод, не суть», — отмахнулся Гаран. «И дальше уже тепло в церкви, и вишенкой на торте утопец. Сказал бы, что таких совпадений не бывает, но вот же ты живой и пока еще подтверждение того, как можно совершенно случайно пробудить латентный дар». Я не понял ни слова и буркнул: «Так дело просто плохо или совсем плохо?» Гаран неопределенно повертел пальцами. «Серединка наполовинку. Не опустоши ты утопца, сказал бы даже, что все и вовсе хорошо, но чего уж теперь, главное, жив остался». «Ну да», — подтвердил охотник на воров, только как-то не слишком уверенно. «Ну да, да что не так-то?» Не выдержал я. Гаран взглянул в окно, вернулся в кресло и откинулся на спинку. «Вцепиться зубами и вырвать свой кусок, чего еще ждать от босика?» — произнес он с обреченным вздохом. «Видишь ли, мой юный друг, в самом начале возвышения неофиты не тянут в себя энергию, они медитируют и пытаются обрести гармонию, ощутить единство с небом, и тогда сила начинает сочиться в них сама, укрепляет тело и дух, а не калечит то и другое». Я презрительно фыркнул. «Сами же говорили, 100 лет мог тужиться и ничего бы не достиг. А они что же, какие-то особенные?» «Особенные», — подтвердил охотник на воров. «А приюты — особенные места. Там поддерживается повышенный энергетический фон. Плюс травы, ритуалы, алхимические зелья и прочее, прочее, прочее». Он вновь вздохнул. «Тебя послали в часовню, чтобы выжечь ту гадость, коей наградил колдун из рода пурпурного змея, а ты умудрился хватануть обработанной монахами силой и запустить формирование то ли абриса, то ли сразу ядра. Меня словно шилом взад кольнули». «Чего? Абрис — это...» — начал было Гаран, но сразу отмахнулся. «Неважно, забудь». «Да нет», — вновь перебил я собеседника. «Это что же, меня прокляли, получается? За что?» Охотник на воров досадливо отмахнулся. «Не глянулся ты колдуну, вот он и наложил порчу. Не слишком серьезную, раз уж монах не посчитал нужным ее целенаправленно снимать, но достаточно сильную, чтобы учуял простой адепт. Дело в другом. Ты раз хватанул чужой силы, второй, третий, вот и смог в итоге дотянуться до энергии, сгущенной молитвами прихожан. Большое достижение, без дураков. И все бы ничего, если б не подвернулся утопец. А с ним-то что не так? Опустошив его, ты вплотную подступил к преломлению и начал закреплять аспект, а с учетом несформированного абриса энергия прошла через тебя неизмененной, и была она не чистой, а уже извращенной утопцем, белой, белее самой смерти. У меня голова кругом пошла, ничегошеньки не понял, признался я. Нет, что надо начинать бояться, это ясно, но чего именно? Гора на восьмой тяжко вздохнул и поднялся с кресла. Бояться уже поздно, все, обувайся, поговорим по дороге. И куда идем? В яму, а куда еще? Держи. Мне вручили давешний шейный платок, и на сей раз я даже умудрился завязать узел самостоятельно, но вышел тот на редкость кособоким. Охотник на воров затянул его правильно, пусть и совсем не так, как было нужно. Мы вышли на улицу, и он запер дверь сразу на два замка, еще и заклинание, такое впечатление, на нее навесил, повеяло вдруг чем-то эдаким. Итак, аспект. Начал Гаран, стоило нам зашагать по мостовой, попадая в стеклянную призму. Солнечный свет преломляется и распадается на все цвета радуги. Эко, поразился я, прямо на красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый, охотник на воров вздохнул. Это лишь пять основных цветов, промежуточных оттенков неисчислимое множество. Глаз просто не в силах все их различить, но не суть. Точно так же тайнознатец пропускает через себя небесную силу и преломляет ее. Закрепление аспекта происходит на 19-й ступени возвышения. А. Гаран перебил резким взмахом руки. От аспекта зависит свойство энергии, с которой проще всего работать заклинателю. Склонность, если угодно, сродство. К примеру, оранжевый, цвет стихии огня, коричневый, земли, голубой, воздуха, индиго, воды. Большинство арканов разработаны под конкретный аспект, с энергией этого типа они наиболее эффективны. Тайнознатцам с другими аспектами придется вкладывать в них больше силы или вовсе переделывать под себя. А если не переделывать, то земля может стать песком или камнем, что разрушит структуру чар. Огненная энергия в формуле для воды выплеснется в один миг, а если наоборот, будет происходить слишком медленное насыщение приказов. Тоже ничего хорошего. Стихиальных заклинаний больше всего, но существует превеликое множество школ, работающих с иными аспектами. Это тебе ясно? На самом деле я мало что понял, но все равно кивнул, после чего спросил, а что не так с белым цветом? Не самый популярный аспект, скривил губы Гаран, целиком и полностью завязан на потустороннее и смерть. Обычно такая склонность передается по наследству, а всем прочим от нее одни только проблемы. Тебе после случившегося будет чертовски непросто закрепить иной аспект. Это помимо всего прочего. Но если охотник на воров думал меня напугать, ему это не удалось. Я обладаю талантом и стану тайнознатцем, это главное. А белым будет аспект или оранжевым, мне глубоко фиолетово. Куда больше сейчас беспокоил тот факт, что я при всем честном народе шагаю по улице в компании охотника на воров. Пусть тот и нарядился под стать работяге и опустил пониже козырек картуза, но вдруг кто узнает, тогда мало не покажется. Черти драные, уж лучше бы он, как в прошлый раз, мне задание дал, а сам не отсвечивал. Что делать будем? Спросил я с обреченным вздохом. Ты будешь делать? Ожидаемо прозвучало в ответ. Пройдешься по домам, где комнаты сдают, поспрашиваешь нашего морячка. Я поблизости покручусь. Если что, свистнешь. Если что, в гробу я такое если что видал. В гробу и белых тапочках. Да только деваться некуда, ибо выбор между обучением в приюте и смертью на костре казался мне очевиднее некуда. Не говоря уже о том, что охотник на воров и без всяких монахов веселую жизнь устроит, если начну хвостом крутить. Нет, придется из кожи вон вывернуться, но я на морячка отыскать, иначе совсем беда. Отвлекшись на разговор, я только сейчас сообразил, что идем мы незнакомой дорогой. Огляделся и не понял, куда именно забрели. Вдоль не слишком-то и широкой улицы выстроились двухэтажные деревянные дома на высоких каменных фундаментах, изредка на глаза попадались кирпичные особнячки. То ли это еще средний город, то ли уже окраина, так сразу и не сообразить. Дворники и подручные квартальных надзирателей на глаза попадались все реже, лужи на дороге делались квартал от квартала шире и глубже, дома смотрелись один другого обшарпаннее и неухоженней, росли кучи всяческого мусора. От сточных канав попахивало резче и ядреней, а еще заметно прибавилось отбросов иного рода. Клянчили милостыню калеки, приставали к прохожим малолетние поберушки, толпились у пивных компаний пьяненьких мужичков, частенько в сторонке от них смолили самокрутки сомнительного вида молодчики, но гулящие девки по улицам не шлялись, округа определенно была не из самых пропащих. Я на пару с Гараном внимания к себе не привлекал, да и не мог тут меня никто знать, но раз в год и палка стреляет, так что посильнее надвинул на лицо козырек картуза и опустил голову. Вновь начал распирать от вопросов, я не выдержал и спросил, так я магом смерти могу стать? Нет таких, ответил охотник за головами, на меня даже не взглянув. А как же эти, душиловы? Вот, Гаран вздохнул, душиловы, чернокнижники, порабощающие человеческие души и не позволяющие им покинуть мертвые тела, они вне закона, ловят приблудных духов или выдергивают их при необходимости из астрала духоловы. Вот они хоть и не самые уважаемые, но все же полноправные члены сообщества тайнознацев. Ага, понял, кивнул я, если становиться, то духоловым, а кто еще есть с белым как его, это самое, аспектом, ага, астральные странники, допустим, небрежно пожал плечами Гаран Восьмой и вдруг растерял всю свою умиротворенность, уколол меня пронзительным взглядом синих глаз, а пыжики узнавал, когда б, вроде как поразился я, сами же сказали на улицу носа не казать, а еще за мной монашек приходил, но оправдания охотника на воров нисколько не интересовали, не тяни с этим, потребовал он, в очень уж занятном дельце малец наводчиком был, там не только магическую защиту сняли, но и сейф из зачарованного металла вскрыли, а это мало кому из наших медвежатников по силам, как бы ни гастролер засветился. Вообще, чем больше узнаю, тем явственней запах серьезных денег чую. Если получится вернуть украденное, не обижу, червонец дам, нет, даже два десятка целковых, куча денег, но если наведу этого живоглота на жилыча, то ровно между двумя жерновами попаду. Перемелит так, что даже праха не останется. И я решил держать язык за зубами, вместо этого спросил, а за утопца мне ничего не полагается, за утопца-то, недобро улыбнулся Гаран, с утопцем ты мне, братец, кругом должен остался, я тебя прикрыл и ложные показания в управе дал, за такое и лицензии лишить могут, так что забудь об утопце, не видел ты его и не касался, усек, как видно, охотник за головами уловил в моем голосе некий намек на сожаление, вот и счел нужным напомнить, деньги мертвецам ни к чему, не устрою в приют, либо на костре сожгут, либо демоны сожрут, а потому иди и найди простака, это в твоих собственных интересах. Глава 21.5.3. На сей раз мы вывернули к яме с противоположной от реки стороны. На небольшом пустыре, со всех сторон окруженном бревенчатыми домишками, торговали всякой всячиной, вот у этого базарчика Гаран Восьмой и задержался. На этой улице, указал он на уходивший под уклон проезд, где не было ни намека на деревянные мостки, стучись во все дома и узнавай, не сдают ли комнат или углов. Пробуй разговорить хозяев, спрашивай Яна Простака, он точно где-то в яме обретается. Как до ржавого якоря или курилин дойдешь, переходи на соседнюю улочку, дальше не суйся, там совсем уж пропащий люд обитает. Я тяжко вздохнул, а если не найду, охотник на воров пожал плечами, тогда, как стемнеет, пойдешь по кабакам, может, где случайно на него наткнешься, но не знаю, не знаю, если он и вправду в ржавом якоре не появляется, значит, на дно залег, да может, давно уже из города сбежал, может, и сбежал, кивнул Гаран, но сомневаюсь, не закончил он в Черноводске кое-какие дела из числа тех, которые будто гири на ногах, это вы с чего взяли, земля слухами полнится, простак где-то в яме, мой юный друг, он где-то там, найди его, и я пристрою тебя в приют, когда, уточнил я, ну вот найду я его, и что дальше, у меня и другие дела есть, вроде как тоже гири, мне бы с ними разобраться сначала, а потом уже можно и в приют, Гаран Восьмой покачал головой, забудь, других дел для тебя сейчас просто не существует, и он указал на уходившую к яме улочку, ступай, как стемнеет, бесполезно по домам ходить будет, на порог не пустит, я спорить не стал, просто решил все сделать по-своему, рыжулю не брошу и пацанам помогу, а дальше, дальше я загадывать не стал, начинало смеркаться, окна многих лавок уже были закрыты тяжелыми деревянными ставнями, а если и нет, то уличные прилавки неизменно стояли пустыми, зато было не протолкнуться у кабаков, пивных и рюмочных, сомнительной публики на улицах заметно прибавилось, Добропорядочные обыватели спешно расходились по домам. Да, вопреки ходившим у нас слухам, обитало в яме отнюдь не одно только сплошное жулье и пропащие людишки. В глубине округи так все преимущественно и обстояло, а вот внешние кварталы мало чем отличались от заречной стороны. Я бродил тут уже несколько дней и успел приглядеться к здешним обитателям. Именно поэтому первым делом распустил модный узел шейного платка и завязал его на манер местных молодчиков, а еще подвернул штанины, закатал рукава рубахи и сдвинул на бекрень картуз, зажал в уголке рта соломинку, растянул губы в нагловатой улыбке, да и зашагал себе без всякой спешки от дома к дому. Тогда-то и началось самое веселье. Шастающих с расспросами незнакомцев нигде особо не жалуют, а в яме так и подавно, да только и шаек тут обреталось превеликое множество. Начнешь каждого наглого юнца собаками травить, очень скоро красного петуха подпустит. Пытались облить помоями и грозились поколотить не так уж и часто, куда подальше и то обычно не посылали, просто в ответ на вопросы я не морячки отрицательно качали головами и закрывали двери, а уносить ноги и вовсе пришлось лишь раз, когда потянулся за топором пьяный дядька, да еще в соседнем дворе бегал без привязи здоровенный кобель, едва успел перед его оскаленной пастью калитку захлопнуть. Очень скоро я перестал соваться в дома наугад и взялся выспрашивать о тех, кто сдает комнаты и углы, у окрестной мелюзги. Найти общий язык с малолетним хулиганьем не составляло никакого труда, с этим помогали немудреные фокусы, реквизитом для которых служили пуговицы и обрывки веревок. Выступления неизменно проходили на ура, кто-то потом и вовсе бродил за мной от двора к двору и представлял соседям. Иногда даже с хозяевами не возникало нужды разговоры заводить, малышня выкладывала все и так, а вот общение со старшими братьями и дядьями этой детворы я по мере сил избегал и всякий раз, когда примечал на перекрестках подозрительные компании, сворачивал на соседние улочки. Именно поэтому к тому времени, когда сгустились сумерки, успел прочесать лишь малую часть ямы, а еще, хоть и старался вглубь округи не лезть, но неожиданно для себя самого вывернул к широкой. Перед ржавым якорем стоял экипаж, и я не стал приглядываться к его заднему борту, спешно юркнул в переулок, а дальше занервничал, начал торопиться и потерял осторожность. В итоге очень скоро совершил непростительную ошибку, заглянул во дворик из числа тех, куда чужакам лучше бы не соваться. Нарвался на компанию парней своего возраста и чуть постарше, которые жгли какой-то хлам в небольшом костерке. Шестеро, не отмахаться. И еще кто-то за спиной сопит, не удрать. Это я понял в один миг и, раз уж меня заметили, уверенно двинулся вперед, поздоровался первым. Здорово, братва, вроде как не нарвался случайно, вроде как специально на огонек заглянул. Самый старший в компании, с уже начавшими пробиваться усиками над верхней губой, недобро бросил. Ты еще кто, прохожий, спокойно сказал я и легонько толкнул ногой поставленный на попа ящик. Присяду, опустился на него, не дожидаясь разрешения. Я тут человечка одного ищу, может, подсобите, слышь, прохожий, перебил меня жилистый парень с крысиным личиком. Ты сам откуда? С пристани, соврал я не столько для пущего авторитета, сколько из нежелания впоследствии отвечать на неудобные вопросы, если вдруг история дойдет до Бажена или кого-то из наших заправил. Знаешь там кого? Спросил старший. Знаю много кого, а за меня гусак скажет. Я был уверен, что о гусаке в яме никто и слыхом не слыхивал, но один из парней вдруг прищелкнул пальцами. Это кривоногий и плешивый который, не, покачал я головой, нормальные у него ноги, он же длинный как каланча, а плешивый или нет, не скажу, картуз не снимает, клеймо на лбу под козырьком прячет, из каторжан он, а сам ты кто, вновь подал голос старший, и чего хотел, худым кличут, за долги подрядили я на морячка отыскать, где-то он в яме обретается, а я ноги стер и не могу найти. Парень с крысиным личиком потер под носом. «Ян морячок, ты боцмана ищешь, что ли? Шрам под левым глазом, мочка уха от крамсана, зуб золотой во рту. Так, я припомнил разыскной листок и покачал головой. Вроде так, только о зубе не говорили и шрам под правым глазом должен быть. Точно, под правым», подтвердил кто-то за моей спиной. «Боцман это, у него кликух как грязи, тертый». Старший хмуро глянул и спросил. «Так чего твоему гусаку от боцмана надо?» Я развел руками. «Да кто ж мне скажет, и не гусаку надо, посерьезнее люди в деле. Слышал, условились о чем-то, а жулик этот как в воду канул. Боцман такой, да, заржали пацаны, хрен сыщешь, так подскажете, где искать. Старший усмехнулся, а нам что с того, а что хотите. Паренек с крысиной мордочкой азартно выдохнул, червонец, да ну, протянул я, гусак за каждый грош удавится. Старший угрожающе хрустнул костяшками пальцев, это наша земля, и нича тут шастать, гони 5 целковых, и будет тебе боцман как на блюдечке, а продолжишь вынюхивать, ноги переломаем.